Если бы человечество не росло, то оно могло бы пошатнуться. Многие из них не могут и не станут зависеть от криптонианца до них. Увидеть ее живой, ну, это не было неожиданностью, сказала Лена. Но все же ей есть за что ответить. К счастью, она не напортачила с кораблем, сказал Гарри. Или получить большую часть шанса сделать это. Я ненавижу то, как она сбежала. Ну, она думает на 10 шагов вперед. Ей пришлось перехитрить Лайонела. Это требует многого. Кара и Кей вошли внутрь. «Тебе нужно немного отдохнуть», — сказала Кара. «И душ, потому что я чувствую себя грязной», — сказала Кей. «Я должен был предвидеть это». Кара похлопала Кей по плечу, как бы говоря, что она ни в чем не виновата. Потому что, честно говоря, это была не ее вина. Она просто оказалась не в том месте, не в то время, много раз. «Значит, мама выбралась?» — спросил Кей. «Да, и как только ты соберешься, я отведу тебя к ней», — сказала Кара. «Жаль, что тетя Алура не выжила. Не то чтобы я хотел, чтобы ее отправили в фантомную зону». Кара улыбнулась. Она знала, что иметь в виду. «Я ввел тебя в крепость», — сказал Гарри Лене. «Я знаю, ты захочешь это увидеть». «О, Лена сделала». Она была взволнована, увидев окончательный результат того, что принесут кристаллы знания, выкованные вместе. Хотя им нужно было справиться с последствиями второго метеоритного дождя. «А я подброшу Селену», — сказала Лена. «У нас с Александрой есть еще один подарок, который мы привезем позже. Мы знаем, что он вам понравится». Здесь Гарри был очень заинтригован тем, что Лена и Алекс приготовили для него. Гарри прибыл в Талон, к нескольким счастливым женщинам. Люси, Лана, Хлоя, Алекс, Лейс и Алисия подошли к Гарри. «Ну, ты вернулся», — сказала Хлоя. «К счастью, мы можем удержать корабль». «Да», — сказала Алисия. «Хотя, я думаю, нам всем нужен небольшой перерыв». «Да, удачи с этим», — сказала Лана. «Ты в порядке?» — спросил Гарри. «Глупый вопрос». «Я знаю», — Лана отмахнулась от заявления Гарри, как бы говоря ему, что все в порядке. «О, я просто поправляюсь», — сказала Лана. «Это забавно. Я был одержим ею, а потом я скучаю по ней, несмотря на все, что она пыталась заставить меня делать. Только в Смолвиле», — сказала Люси. «Где быть одержимым вашим мертвым предком-ведьмой может быть в некоторой степени нормальным, несмотря на то, что Смолвиль не был экзотикой, как некоторые места в мире, где она побывала». Люси признавала, что в нем есть некий шарм, и это спасало ее в основном от неприятностей, в основном потому, что у нее был чертовски хороший стимул держаться подальше от неприятностей, по большей части. «Вы все хорошо справились», — сказал Гарри. «Ну, мы не собираемся хвастаться, но мы можем быть чертовски крутыми», — сказала Лейс. «Просто показывает, что у тебя хороший вкус». «Действительно», — сказал Алекс. «Так что я слышал о том, что вы с Леной что-то для меня упаковываете», — спросил Гарри у Алекс. Алекс одарил Гарри хитрой улыбкой. «Тебе понравится, детка, поверь мне», — сказал Алекс. «Мы потеряли время, чтобы наверстать упущенное». Гарри поцеловал Алекс, что показало ей намек на то, что грядет. Двери Талона открылись. «О, это было занято. Эмили, наконец, пошла домой», — сказала Лана. «Бедная девочка выглядела мертвой на ногах. Я сказала вам обоим, что справлюсь с этим», — сказала Лейс. «Но один из вас работал до смерти, а один из вас на ногах после того, как вы были одержимы и разлиты пополам черным криптонитом. Самыми новыми гостями были Кара и Кей. Как вы двое?» — спросил Гарри. Гарри протянул руку и поцеловал Кару в губы. Двое отстранились. Он решил обнять Кей и тоже поцеловать ее. Кей была счастлива, а потом огорчилась, когда поняла, что из-за правил Гарри о том, с кем он будет спать, это было пределом их возможности еще 4 или 5 месяцев. «Не могу дождаться, пока мне исполнится 16», — сказала Кей. «Но, технически говоря, Гарри очень упрям в своих принципах», — сказал Алекс. Хлоя сочувственно похлопала Кей по плечу, как бы говоря младшей девочке, что она понимает, через что проходит. «Но еще несколько месяцев, и она действительно присоединится к клубу». «Итак, я выясняю», — сердито сказал Кей. «Это того стоит», — сказал Гарри. 16-й день рождения должен быть очень милым», — сказала Лейс. Она была рада, что ей не пришлось ждать, потому что Лейс, скорее всего, предпримет что-нибудь радикальное. Хотя Гарри действительно дразнил ее более чем достаточно в преддверии того, как они переспали по-настоящему. «Не могу поверить, как Брэйниак добрался до меня», — сказал Кей. «Я бы не стал корить себя», — сказал Алекс. «Вы оказались не в том месте и не в то время, Кара». Вошла Астра, и Кей бросилась обнимать мать. «Прошло много времени с тех пор, как я видела тебя с тех пор, как ты не видел меня», сказала Астра. «И Кара, как у тебя дела?» «Хорошо, тетя Астра», сказала Кара. «Теперь с Брыньяком покончено». Астра закрыла глаза. «Корабль Брыньяков, который вы уничтожили, был дроном», сказала Астра. «Настоящий там, и это реальная угроза». Что ж, это омрачило их день. Хотя в глубине души Кара, Кей и Гарри чувствовали, что это будет не так просто. Хотя они сделали большой шаг. Марта вошла, и Гарри подошел, чтобы поприветствовать ее. «Все хорошо?» – спросил Гарри. «Прекрасно, кроме паники с мошенниками-криптонианцами», – ответила Марта. «Хотя, учитывая, куда тебя отправили, я легко отделался». «Ну, любая опасность не идеальна», – сказал Гарри. «Конечно, но я должен считать, что мне повезло. Ваша защита вокруг фермерского дома позаботилась о том, чтобы любой ущерб был минимальным. Но проблема криптонита по-прежнему существует во всем округе. Да, во второй раз за 15 лет. И, если быть до конца честным, Гарри понимал, почему возникнут проблемы. У них были проблемы с упавшими космическими камнями в течение 15 лет, и казалось, что это не кончится. К счастью, Лена уже работает над проблемой, сказал Гарри. Хотя мы не можем помочь необычайно одаренным, которые придут с ним. Им нужно будет увидеть, каковы будут долгосрочные последствия этого метеоритного дождя. Гарри перевел Джорелла в спящий режим, пока он не понадобился. «Я могу получить доступ к твоему телу из кристалла, не вызывая Джорелла», сказал Гарри. «И я могу использовать его, чтобы загрузить в него твои воспоминания, если хочешь». «Да», сказала Лара. «Я могу легко помочь вам таким образом». Гарри использовал силу омегаэдра, чтобы зафиксировать кристалл и заставить тело Лары подняться из него. Джорелл был придавлен и уничтожен в процессе. Гарри взял несколько нитей света. Он чувствовал огромную силу, хотя эта сила вызывала сильное привыкание, и он не хотел превращать ее в привычку. Красивое тело Лары поднялось. Светлые волосы, красивые голубые глаза, красивое лицо и губы, стройное тело с красивой большой грудью, идеальной формы бедра, упругая задница и длинные ноги. И Лара смотрела на Гарри. Она подошла и взяла его за руку. «Я хочу взять свое новое тело на тест-драйв. Как вы думаете, вы можете мне помочь?» Гарри только улыбнулся и наклонился, чтобы поцеловать Лару. Лара жадно ответила на поцелуй. После того, как поцелуй прервался, Лара повела Гарри вперед, в точную копию спальни ее и Джорелла. «Пусть мать расслабит тебя после сегодняшнего стресса». Несмотря на то, что это было в Арктике, дела накалялись. Глава 13. Гарри Лара. Гарри Лара Рая. Гарри Этир. Гарри Астрофара Этир. Гарри Селена. Гарри Дезири Лена Селена. Лара провела узоры по сильной, мускулистой груди своего сына. Она следовала этим паттернам многочисленными сильными поцелуями. Сексуальная милфа-блондинка была рада видеть, как член Гарри поднялся, сильно пульсируя и готовясь к ней. Лара обхватила рукой шест Гарри и сильно потерла его. Мужское достоинство скользило между ее пальцами, когда она медленно и уверенно двигалась, когда смотрела Гарри прямо в глаза. «Это для меня?» – спросила Лара. «Все для тебя». Лара опустила рот на орган Гарри и начала его сосать, как будто это было ее долгом и обязанностью, и, что более важно, ее привилегией сделать это. Тепло сладких губ Лары и теплого рта, прижатого к органу Гарри, заставило его застонать от удовольствия. Он провел пальцами по затылку Лары и вошел в ее сладкий ротик. Лара взяла яйца Гарри и поиграла с ними. Было так приятно чувствовать, как мягкие пальцы его биологической матери пробегают по его яйцам. Табуированная встреча матери и сына заставила Гарри закипеть от желания. «Вы должны продолжать делать это», продолжать делать это всю ночь напролет. На лице озорной зрелой блондинки мелькнула улыбка. Ее язык скользнул по всей длине Гарри, заставляя его пульсировать еще чуть-чуть. Она наклонилась и сосала его твердость, пока она не прошла между ее губами и не вошла в ее горло. Гарри схватил ее затылок и вошел в нее. Его член, зажатый между губами Лары, чувствовал себя очень хорошо. «Я собираюсь кончить тебе в рот». Это только раззадорило Лару. Ей не терпелось попробовать семя сына. Медленно она спустилась вниз и доила его яйца. Хорошая, полная нагрузка в них заставила разум Лары просто сходить с ума от удовольствия. Чем быстрее она опускалась на его член, тем больше она вцеплялась в него. Гарри прижал пальцы к затылку Лары и направил свой член вниз. Еще два бакса и первая струйка жидкости хлынула ей в горло. Сексуальная богиня, которой была Лара, сосала его сперму. Ее глаза вылезли из орбит, когда она доила яйца своего сына. Ее работа заключалась в том, чтобы он чувствовал себя хорошо, и у них было много потерянного времени, чтобы наверстать упущенное. Гарри прижал Лару к своей промежности и гарантировал, что он продолжит кончать ей в горло. Его бедра неоднократно вздымались, когда он стонал и наполнял ее горло постоянным, устойчивым потоком семени, которое быстро выстреливало ей в рот. В тот момент, когда Гарри вышел, Лара лизнула кончик его члена. «Я хочу попробовать тебя сейчас». «Конечно, дорогая». Лара представила свою киску, насквозь промокшую после отсоса сыну. Гарри наклонился и всосал теплые нижние губы Лары. Умелое движение его языка глубоко внутри ее тела заставило Лару крепко сжаться. Соски Лары болели от удовольствия, когда Гарри работал между ее ног и всасывал ее соки себе в рот. Лара задыхалась, стонала и извивалась. Чем быстрее Гарри воздействовал своей магией на ее киску, Гарри чертовски хорошо постарался, чтобы Лара стала красивой и мокрой. Сладкий, пикантный вкус ее киски заставил Гарри страдать и желать ее. Его член еще немного напрягся, и он потребовал войти внутрь Лары. Еще чуть-чуть поближе, и он будет у него. Наконец, Гарри вырвался из Лары и начал прикасаться к ее тлеющему горячему телу. Каждый дымящийся горячий изгиб сливался с рукой Гарри, чем тщательнее он прижимался к ней. Гарри наклонился и присосался к шее Лары. Он пробежал по ее телу, а затем вернулся в ее киску. Из киски Лары капала вода, и она желала большего контакта со своим сыном. Гарри отстранился и решил передать этот контакт. Кончик его члена вошел внутрь ее тела. Еще одним толчком Гарри отпрянул назад и врезался в тело Лары сзади. «Заполнить меня!» Лара застонала. «О, мне нужен твой большой мужественный член!» «Это было давно!» «Конечно, есть!» Лара закрыла глаза и просто наслаждалась ощущением того, как выдающийся орган Гарри входит внутрь ее тела. Его руки прошлись по всему ее телу. Каждое прикосновение вызывало мурашки по телу Лары, от макушки головы до подошв ног. Гарри тоже прикоснулся к ней и проник в нее. Чем глубже Гарри входил в нее, тем сильнее Лара сжималась вокруг него. «Кончи еще раз для меня!» «О!» Лара послушалась сына и сжалась вокруг него. Было удивительно чувствовать, как киска его матери сжимает его орган. Гарри чувствовал связь с ней. Его пальцы скользили по каждому дюйму ее тела, и чем быстрее Гарри входил в нее, тем тяжелее дышала. Его яйца качались взад-вперед и ударяли ее по бедрам. «Приближаемся!» Лара издала тихий крик и кончила, сильно кончила за своего сына. Ее стенки сжались вокруг его внушительного органа. Чем быстрее он входил в нее, тем больше Лара жаждала этого, хотела этого. Она желала чего угодно и всего, что Гарри мог дать ей. Она встала на руки и колени, чтобы Гарри мог взять ее и потребовать. Каждый раз, когда Гарри погружался в глубины Лары, он чувствовал покалывание. Гарри не мог помочь и нащупал сладкую попку своей матери. Он сжал ее сиськи и заставил ее брызгать повсюду. Гарри наклонился, потянул Лару за волосы и врезался в ее тело. Чем быстрее Гарри врезался в нее, тем больше Лара сжималась вокруг него и доила его. Она отчаянно жаждала его семени. И, честно говоря, Лара заработала бы его быстрее большинства. Гарри чувствовал, что у его матери есть все, что нужно, чтобы получить порцию спермы внутрь ее тела. Раскованная сексуальная динамо под ним стонала и корчилась от постоянного кормления длины Гарри внутри ее тела. Его яйца напряглись и сжались, чем глубже он входил в нее. О, это было фантастично, быть как яйца глубоко внутри такой женщины, как Лара, и чувствовать, как ее стены приближают его краю. «Так близко», — выдохнул Гарри ей в ухо. «Ты заставишь меня кончить, ммммм». Сладкий зов сирены Лары почти довел Гарри до предела. Еще один толчок, и Гарри отпустил. После собственного оргазма Лары, от которого она доила член Гарри, он излил в нее свое семя. Веревка за веревкой семян расплескивались внутри тела Лары и наполняли ее. Последовал тихий вздох. Гарри обнял Лару и осыпал ее шею многочисленными поцелуями. Любовный укус, который Гарри вонзил Ларе в шею, заставил ее визжать от восторга, когда он играл с ее волосами. У Рая появилось шестое чувство, когда она поняла, что может служить дому Иль. Она проскользнула в комнату, совершенно голая, пока Гарри гладил волосы Лары. Взгляд Рая переместился на красивую киску Лары, наполненную семенем Гарри. Это заставило Рая жаждать желания. «Иди сюда, Рая, не будь чужим. Присоединяйся к нам». Рая практически полетела в объятия Гарри. Гарри крепко обнял Раю и очень сильно поцеловал ее. Их языки соединились в сильном жаре друг с другом. Гарри прижал ладонь к заднице Рая и при этом очень сильно сжал ее. Она вздохнула, когда Гарри опустил руку на ее тело и притянул ближе. С улыбкой Лара пролезла между Раей и раздвинула ноги. Пальцы Лары скользнули между ее бедер и заставили Раю расплакаться. «Не могу дождаться, когда ты окажешься между моих бедер, пока мой сын сношает тебя своим большим членом. Но, во-первых, я думаю, мы должны доставить ему немного острых ощущений». Острые ощущения увидели, как Лара и Рая обхватили своими большими грудями шест Гарри и начали трахать его двумя сиськами. Мягкая, но твердая плоть, обернутая вокруг его члена, заставила Гарри застонать. Лара и Рая наклонились и лизнули головку Гарри, скользнувшую между их груди. Искусные толчки перемещали Гарри все быстрее и быстрее между ними. Рая и Лара прижали свои груди по обе стороны от Гарри и играли с ними. «Сделайте эти шары красивыми и полными». Рая и Лара по очереди облизывали член Гарри, как рожок мороженого. Гарри сжал их рты, и они поймали его член между губами голодным поцелуем. Несмотря на то, что Лара могла заниматься этим весь день, и она знала, что Рая тоже могла, желание переполняло ее. Она отстранилась от Гарри и осторожно оттащила Рая за волосы. Мягко, но твердо, и Лара просунула лицо Рая между ног. Рая продемонстрировала, как сильно она хотела этого, нырнув между ног Лары и усердно жуя ее киску. «О, было действительно приятно иметь ее язык внутри себя. Я пропустил это». «О», Рая не собиралась лгать. Она и этого упустила. Запах, запах киски Лары. «О, это было действительно хорошо и жарко. Жар разливался только по ее телу. И я знаю, что Рая пропустила это». Гарри раздвинул ноги Рая и глубоко погрузился в нее. Он погрузился в тело Рая и заставил ее теплую, бархатистую киску прижаться к нему. Гарри наклонился к Рае и толкнул ее сзади. Ее киска крепко сжала его и заставила Гарри улыбнуться. Гладкие стены Рая смазывали член Гарри. Как раз в тот момент, когда ее язык танцевал на губах Лары, а также высосал немного оставшейся спермы, которую Гарри влил туда из нее. «Продолжай долбить ей мозги», — подбодрила Лара Гарри. «Используй ее по прямому назначению. Ты не должен позволять такому прекрасному ресурсу пропадать зря». «Нет, я не должен». Гарри толкнулся внутрь нее и начал качать тело Рая. Рая сжалась вокруг члена Гарри, с каждым толчком проникая все глубже внутрь. Рая выглядела готовой взорваться, и Гарри намеревался довести ее до предела все быстрее и быстрее. Чем глубже Гарри погружался в нее, тем глубже шлепались его яйца на ее бедра. «Кончи для меня, мой питомец». Рая покраснела от того, как Гарри назвал ее, каким бы точным это ни было. Пальцы Гарри затанцевали на Рае, вызывая у нее бесконечное волнение. Его пальцы сомкнулись вокруг ее сосков и потянули их, когда он вошел в ее тело. Чем глубже он погружался в нее, тем больше ее влажные стенки сжимались и освобождались вокруг него. Гарри погрузился внутрь Раи и заставил ее кричать о нем. Чем быстрее Гарри толкался внутрь ее тела, тем сильнее Рая звала его. Ее киска превратилась в бесконечный праздник для Гарри. Гарри наклонился к ней и вложил всю силу в ее киску. Его твердый стержень погрузился в нее и заставил ее плакать по нему. Неоднократно Гарри врезался в ее тело и превратил ее в сочащуюся, стонущую развалину, когда он приканчивал ее адским оргазмом. В тот момент, когда Гарри прикончил Рая, Лара посмотрела на него. «Есть еще одна дыра, которой ты не наслаждался». Гарри пульсировал, когда Лара наклонилась и показала свою задницу. Она посмотрела на Гарри самыми страстными глазами спальни, которые он только мог себе представить. Медленно водил мокрым пальцем в ее задницу, чтобы предотвратить это для Гарри. «Вперед, возьми меня». Гарри решил лизнуть задницу Лары, чтобы проверить это. Как только он получил это хорошо и влажно, он раздвинул щеки своей биологической матери и толкнул ее в задницу. Лара вскрикнула от удовольствия, когда ее хорошо подвешенный сын ввел ее в черный ход. Пальцы Гарри скользнули по ее телу и заставили ее вскрикнуть от удовольствия. Толстый член вонзился в ее тугую попку сзади. Лара закрыла глаза и сжала кулаки на кровати. Слюни Рая смотрели, как член Гарри входит в задницу Лары. Ларе было интересно, в каком она состоянии. Влажные пятна вокруг ее промежности и рта рассказали большую часть истории. «Продолжай трахать задницу своей матери, мой жеребец-сын. О, это так приятно, когда твой большой член вонзается в мою задницу, не так ли?» «Это точно», – проворчал Гарри. Чем быстрее Гарри работал внутри нее, тем больше Лара просто плакала по нему. Гарри точно знал, что он хотел сделать и сколько раз он хотел трахнуть идеальную задницу Лары. Он вошел в нее глубоко, быстро и жестко. Он засунул палец в киску Лары и накачал ее. Затем он скользнул руками вверх, чтобы нащупать ее прекрасную грудь. Все эти действия доводили Лару до полного и блаженного безумия от удовольствия. «О-о, это хорошая идея. Принимайся за работу, детка». Гарри повернул тело Лары, чтобы Рая могла отлизать ее киску. Гарри скользнул пальцами между ног Рая и стукнул ее пальцами. Другой рукой он взял Лару за задницу и начал глубже проникать в нее. Вес торчащих яиц Гарри тяжело давил на ее задницу. Чуть глубже с другим толчком. О, Гарри чувствовал, как наполняется. Вес в его яйцах сомкнулся. Он не мог сдерживаться слишком долго. Ощущение теплой, уютной задницы Лары втянуло его член в ее глубины и заставило Гарри застонать, когда он вошел в нее. Вот оно, еще один толчок, и Гарри потерял свою порцию внутри задницы Лары. Он надавил на нее и постоянно наполнял ее своей спермой, расплескивая брызги сливок. В результате по обе стороны от Гарри остались две блондинки-криптонианки. Они упирались в его тело и продолжали целовать его снова и снова, пока не вернулись к нему в город. Гарри подошел, чтобы принять его подарок. Темноволосая женщина с оливковой кожей и красивым телом была полностью раздета. Лук, который также использовался как кляп, был засунут ей в рот. Два банта на каждой груди, еще один на ее киске, и Гарри увидел тонкий вибратор, стимулирующий ее киску. Согласно записке, которую оставили Алекс и Лена, это был Этир, один из учеников генерала Зода. Она провалила свою миссию и теперь принадлежала Гарри. Она посмотрела на Гарри, в ее глазах читалась необузданная потребность. Гарри хорошо знал, что с ней делать. Он расстегнул штаны и вытащил свой твердый член, которым потерся о ее бедра. «Вы хотите это?» Этир тяжело кивнул. «О, она хотела его, сильно. Сын Джорелла был сюрпризом, но она хотела им насладиться. После того, как телепат провел большую часть трех часов, питая ее воспоминаниями о его сексуальном мастерстве, Этир был готов». Гарри вынул бантик из ее рта и взял свой первый подарок. Ее теплые губы полностью прижались к нему и проглотили его орган. О, Гарри сжалился над ней и развязал ей руки. Это позволило Этиру обернуть их вокруг Гарри и схватить его за бедра, чтобы погрузить его член ей в горло. Ее рот, ее влагалище, ее задница будут использоваться Гарри постоянно, столько и так часто, как ему заблагорассудится. Умелые пальцы Гарри надавили на нее и опустили Этир на свой член. Аппетитная криптонская беглянка проглотила член своего нового хозяина. Еще не совсем. Гарри вышел и шлепнул своим членом по ее языку. Он развернул ее груди, которые выглядели идеально. Следующее время Гарри провел, исследуя их. Он ласкал грудь Этира и заставлял ее плакать по нему. Медленно магия закружилась вокруг ее сосков и сделала ее хорошей и горячей для него. «Ты мне нужен, мастер». Это горячее слово заставило Гарри немного затрепетать. Он немного раздвинул бедра Этира и погрузил палец в ее голодную пизду. Чем быстрее Гарри исследовал ее женственность, тем больше она склонялась к нему. Небольшое количество слюны вытекло из ее рта, когда она встретилась глазами с Гарри. Медленно, но верно она ощутила его пальцы, когда они погрузились в ее тело. «Нуждаешься ли ты во мне?» Этир энергично кивнул, когда Гарри сжал и отпустил ее груди. Тепло исходило только от ее тела, через ее чресло, когда Гарри играл с ней и увеличил жар через ее тело. О, это было сильно, ее влажный пах просто пел для него, когда Гарри скользнул пальцами глубоко внутрь нее снизу. Еще одним мощным толчком Гарри глубоко погрузил пальцы в ее тело и заставил ее извиваться. «Ваш член, он мне нужен, мастер». Гарри развязал Этир и толкнул ее к прохладным стенам крепости. Ее ноги раздвинулись для него и жаждали, чтобы настоящий член протолкнулся внутрь нее и взял ее. Медленное опускание Гарри, погружающегося глубоко в тело Этира, заставило ее вскрикнуть от похоти. «Это то, что я хочу. Дайте мне это». О, Гарри сделал. Он засунул свой внушительный орган глубоко в недра этого голодного криптонианского беглеца. Ее стенки сжались вокруг него и сжали его член. Чем быстрее Гарри проникал в нее все глубже и глубже, заставляя ее плакать и кончать для него. Гарри прижал пальцы к ее соскам и потрогал их. Медленно, но уверенно Гарри проник внутрь ее киски, пока она не превратила эфир в приятную лужицу ментальной кашицы. Ее бедра несколько раз вздрогнули, чтобы удариться о твердый член Гарри, когда он проник внутрь нее. «Дай это мне», — завизжала она ему на ухо. «Пожалуйста». Что ж, Гарри вполне мог услужить этой женщине. Чем быстрее он раскачивался внутри нее, тем больше ее тело звало его. Чем больше ее тело звало его, тем быстрее и сильнее Гарри трахал ее. Во многих отношениях это казалось справедливой сделкой. Он прижался к ее телу и вонзился внутрь нее. Она сжала его и выпустила его член. Резкие стоны ударили Гарри в ухо, когда он врезался в ее тело. «Отлично», — выдохнул Гарри ей в ухо. «Ты теряешь его из-за меня, не так ли?» «Да», — воскликнула она. «Всегда». Что ж, Гарри был готов и смог оказать ей услугу. Его член проник глубоко внутрь ее голодной киски и пронзал ее снова и снова, пока она полностью не потеряла его для него. Он отпрянул назад и вонзился внутрь нее. Его член постоянно кормил ее киску, снова и снова, пока она не кончила повсюду. Гарри поднял Этир и положил ее на глыбу льда. Он наклонился и долго играл с ее телом. Ее киска и сиськи были подготовлены к тому, чтобы стимулировать его прикосновение, довольно приятно. Гарри наклонился и сильно пососал ее соски, сводя ее с ума от удовольствия. Затем Гарри поднял ее ноги высоко в небо и вонзил свой твердый член в ее тело. Этир закрыла глаза и приподняла бедра, чтобы встретиться с ним. Если бы сын Джорелла захотел создать новую эру Криптона, Этир с радостью отдала бы свое чрево ради шанса на это. Гарри наклонился, коснулся ее и сжал ее груди. О, прикосновение и мучение сводили Этира с ума от удовольствия. Так близко. Чем быстрее Гарри трахал сексуальную солдатку, тем сильнее сжимались ее стены вокруг него. Гарри наклонился к Этиру и заставил ее излиться на него повсюду. Он накачал сильнее и с удовольствием погнал ее за поворот. Она брызнула, тяжело для него. «Блять!» – простонала она ему в ухо. «Мне нужна твоя сперма. Я знаю, милый, но ты еще не готов получить свою награду. Но ты ее получишь». Пара милых гостей задержалась на краю. Гарри взорвал разум Этира еще одним дразнящим оргазмом. Ее сексуальное тело дрожало и извивалось, пока Гарри доводил ее до конца. И это был ошеломляющий финал, который был близок к тому, чтобы разрушить ее разум. Гарри отстранился, отказав Этир в угощении, к большому явному разочарованию женщины. Фара скользнула за Гарри и наслаждалась вкусом Этира на его члене. Она пристрастилась к органу Гарри, но в сочетании со вкусом другой женщины это сделало его неоспоримым для нее. Астра переползла через изможденное тело Этира и потянулась между ее ног. Малейшее прикосновение сводило ее с ума. Каково это, наконец, поддаться превосходству? Руки Астры бродили по прекрасному телу Этира и начали приставать к ней. А Этир только ахнула и застонала под прикосновением старшего военного. Она не могла сопротивляться этому, даже если бы хотела. Астра была легендарной в получении того, что хотела. «Нет нужды отвечать. Ваше состояние говорит мне о многом». Гарри схватил Фару затылок и полностью протолкнул свой твердый член ей в горло. Она отхлебнула, громко и жадно. Чем глубже Гарри входил в ее горло, тем больше губы Фары прижимались к нему. Она хотела вдохнуть его орган. Астра присоединилась к Фаре на коленях, чтобы поклониться их новому криптонскому богу. За ней последовала Этир, которая прижалась ртом к его члену. Все трое сексуальных солдат наклонились и по очереди стали сосать член Гарри. Они наслаждались им, поклоняясь ему внутри ее крепости. Каждый раз, когда член Гарри упирался ей в горло, Астра обожала его все больше и больше. Он точно знал все способы растопить ее разум и все способы свести ее с ума. Гарри снова и снова чередовал трахание лица этих трех прекрасных криптонских женщин. Наверняка им было что доказывать. Их горячие губы прижались к его твердому члену. Астра глубоко заглотила его, Этир страстно сосал его, а Фаера лизала его член, как будто это было ее пристрастием. Ей нравилось, как член вдавливался в ее горло и раскачивал ее настолько сильно, насколько это было возможно. «Давай поменяемся местами». Все три женщины встали с улыбками на лицах. Гарри толкнул пальцы в Фаеру и Этир, в то время как его член глубоко вошел в горячую киску Астры сзади. Астра закрыла глаза. Сколько бы раз Гарри не входил в нее, Астра так и не привыкла к его размерам. Он всегда казался подходящим размером, чтобы наполнить ее и заставить кричать. Взгляды двух других партнеров в этой маленькой мини-оргии сводили Астру с ума от удовольствия. Гарри выбрался из Фаеры и Этира и засунул пальцы Астре в рот. Астра сильно сосала их, Афаэра услужливо стабилизировала тело Астры, чтобы Гарри вставил в него свой твердый орган. Он работал взад и вперед и полностью наполнил ее тело. В тот момент, когда Гарри, мокрый от соков Астры, вышел из машины, Фаэра нырнула на него сверху. Ее сочные губы опустились на член Гарри и горячо и быстро поклонялись ему. Гарри провел пальцами по ее затылку, направляясь к ее горлу. «Мммммф! О, чем быстрее Гарри работал во рту Фаэры, тем больше ей это нравилось». Этир опустилась на колени и заставила Фаэру быть красивой и готовой к альфа-самцу перед ними. Громкое чавканье только усиливалось, чем быстрее и быстрее она поклонялась ей. Четверка направилась к роскошной кровати. Гарри наклонился и поиграл с телом Фаэры, проделал то же самое с Астрой, а также сделал немало, чтобы расшевелить Этира. Его руки двигались вокруг них и вызывали покалывание внутри, чем быстрее Гарри работал над ними. О, да, было жарко чувствовать, как их киски поднимаются, чтобы встретиться с его пальцами. Гарри работал с ними снова и снова, пока они не высвободились на его пальцах. «Пришло время сломать тебя дальше». Этир посмотрел на Гарри, который перевернул ее на кровати. Фаэра и Астра раздвинули ноги и по очереди использовали Этир в качестве личного лизуна для киски. Когда Этир лежала ничком, у Гарри был только один выбор, кроме как войти глубоко внутрь нее. Он крепко схватил ее за бедра и впился в ее тело. Единственное идеальное применение мошенницы криптонианки – это использовать ее как свалку спермы. Фаэра застонала. Астра наклонилась и коснулась сосков Фаэры. Прекрасный генерал точно знал все нужные кнопки, которые нужно было нажать, чтобы заставить Фаэру работать. Фаэра двигалась вверх и вниз и следила за тем, чтобы предательский язык Этира снова и снова врезался в ее тело, отчего с нее капала вода быстро и жарко. Такие тесные и такие чудесные. Это действительно так, подумал Этир. Еще более чудесно было ощущать великолепную мужественность Каллела глубоко внутри ее тела. Или Гарри, или мастер, на самом деле мастер работал лучше, учитывая, как он владел ее телом. Он оттолкнулся и прижался к ее телу. Чем глубже он погружался, тем сильнее вскрикивал Этир. В ту же секунду, когда Фаэра осталась открытой, она прыгнула в объятия Гарри и опустилась на его член. Глубина тепла ее киски опустилась на его набухший член и втолкнула его глубоко внутрь ее тела. «Разве она не будет разочарована, когда ты выстрелишь в меня своим семенем?» — спросила Фаэра. «Ты немного забегаешь вперед, может быть?» Фаэра надавила, ее влажный пах ударил Гарри во всех нужных точках. Глубины, которые он протолкнул в нее, привели Фаэру в волнение. Она сжала и отпустила его, и он стал мокрым для нее, пока она скользила по его шесту. О, это было потрясающе, соки давили на его член, когда она сжимала и отпускала его. Глубже, внутри меня, не бойся высвободиться. Этир закрыла глаза. Она сдалась сладкому доминированию длинного долгого траха ножницами Астры. О, мокрая киска Астры прижалась к ней. Гарри толкнул Фаэру обратно на кровать и также доминировал над ней. Умелые толчки глубоко внутрь ее тела заставили ее напрячься и встретиться с Гарри. Гарри надавил на нее и сильно сжал ее бедра. Фаэра сжала Гарри и попыталась крепко его сжать. «Вы так близко, и все же так далеко от цели». Фаэра отдалась сладкому, сладкому наслаждению оргазма. Гарри прикасался к ней повсюду и гарантировал, что она будет кончать очень долго и будет продолжать кончать. Когда Фаэра и Этир лежали на кровати, Астра оседлала ногу Гарри. Его член прижался к ее твердому животу. Чем более искусно он вдавливался внутрь ее тела. О, это было так горячо, чувствовать, как ее теплые складки прижимаются к его члену, когда он толкается внутрь ее тела. «Наполните меня, мой господин». О, Гарри приподнялся. Накопление в его яйцах достигло своего апогея, и сладкие, сладкие стенки киски Астры оказались тем, что могло привести его к кульминации. Астра наехала на Гарри и раскачивалась вверх-вниз. Гарри протянул руку и сжал прекрасные круглые дыни Астры и выпустил их, заставив ее энергично застонать ему на ухо. Он прижался к ее телу и растянул ее. Она сильно сжала и отпустила его. «Быстрее, глубже, сильнее!» Взволнованно закричала она. «Я чувствую эту сперму». Гарри поднял Астру на руки и трахнул ее подальше от любопытных глаз Этира и Фаэры. Как и ее племянница, Астре нравилось, когда Гарри брал ее на руки. Гарри сжал ее грудь и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. О, мысль о том, что Гарри взорвет ее в воздухе, взволновала Астру. Гарри мог это сказать, когда он неоднократно нажимал на ее влажный пах и набивал ее сильно и быстро. «Давай, кончи для меня». Астра так и сделала, ее киска сочилась повсюду. Гарри крепко сжался и погрузился в нее. Вспышка за вспышкой теплого липкого семени попала в голодную киску Астры и наполнила ее. Эти двое объединились, достигнув кульминации на грани друг с другом. В тот момент, когда Гарри толкнул Астру на кровать, Этир и Фаера приблизились, чтобы попробовать их обоих. Два милых солдата целовались и поклонялись телу Гарри. Веселье может немного увеличиться. Селена ждала очень долго. Наконец вмешался Гарри. Темноволосая ведьма бросилась в объятия Гарри. Гарри остановил ее. Ее глаза померкли. «Она была облита феромонами Дезире и твоими», — сказала Лена. «Ее легко согнуть по вашему желанию». «Послужи мне», — сказал Гарри. Селена упала на колено. Почему она когда-либо хотела убить человека, который ей так нравился? Она расстегнула штаны Гарри. Ее идеальные, сочные губы обвились вокруг члена Гарри, выполняя намеченную цель. Гарри положил руку ей на затылок и скользнул вниз по горлу. Она прошла по нему и проглотила его орган несколькими длинными пассами на него. «Не забудь мои яйца, детка». Селена опустила руку и сжала яйца Гарри. Она запечатлела на них прекрасный поцелуй. Бывшая мошенница-ведьма, ставшая теперь послушным сексуальным питомцем, лизала и сосала яйца Гарри. Альфа-самец перед ней заставил ее потерять чувство собственного достоинства. Ей хотелось служить. Нужно служить. Селена встала. Она сняла одежду для Гарри и позволила ему исследовать свое тело. Только сегодня к ней прикасался мужчина. Если бы он это сделал, он бы потерял гораздо больше, чем руку. Теперь она позволила Гарри грубо сжать ее грудь, и пах Селены увлажнился. Он обращался с ней как с куском ебаного мяса, и ему это нравилось. «Не думай, что ты не получаешь от этого никакого удовольствия, потому что тебе это понравится, даже если тебя нужно наказать за то, что ты плохая девочка». Гарри откинулся назад и отшлепал Селену по заднице. О, она просто потеряла его из-за него. Полностью и окончательно Гарри продолжал помечать задницу Селены. Ее киска сочилась. Чем больше Гарри хлопал по ней рукой и делал ее своим личным питомцем. О, это было приятно. На самом деле очень приятно, что Гарри ударил ее по заднице во всех нужных точках. «Продолжайте шлепать меня, вы должны сделать это со мной, намочи мне палец». Гарри скользнул пальцами в рот Селены. В предвкушении того, что будет дальше, Селена сосала и лизала его пальцы. О, это было так горячо, и внутри нее разгорался голод. Искусные движения пальца, засунутого ей в рот, сводили Селену с ума от удовольствия. «Это задница моя». О, Селена не сомневалась, что он принадлежит ее новому хозяину. Гарри раздвинул ее нуждающиеся щеки и коснулся его твердого члена. Он толкнул Селену лицом в мягкий ковер на земле. Открыв ее задницу, Гарри глубоко вошел в нее. Селена поняла, что он не прикасался ни к одной части ее тела, только ее задница, только ее тугая, девственная задница, которая перестала быть девственной, когда Гарри толкнул ее. Он совал ее анальную вишенку и продолжал скакать на ней. Селена прижалась к земле и тяжело дышала. «Я собираюсь взять тебя, чтобы кончать каждый раз, когда кто-то похлопывает тебя по заднице». Каждый толчок приводил к тому, что Гарри похлопывал Селену по заднице. Может быть, нечистая грубая сила предыдущих шлепков, но тем не менее она возбудилась. Каждый дрожащий толчок и Селена прижались к земле. Она втянула пару горячих вдохов, когда Гарри прижался к ней. «Всегда возражайте. Вам это нравится, только дурак с этим не согласится. Моя задница в твоем распоряжении. Твой личный рукав члена, чтобы делать все, что пожелаешь. Пожалуйста, используй моего сына Ила. Разорви мою нежную маленькую попку». Гарри глубже погрузился в нее и погрузился чуть глубже. Умелые пальцы криптонианца вонзились в нее. Тугое очко Селены дразнило его. Гарри вырвался из нее и оставил ее стонать. «Ты рыдаешь, что мой член покинул твою задницу. Ты уже настолько пристрастилась, шлюха-волшебница». Селена бросила на него взгляд, в котором говорилось, что она зависима. На самом деле, помимо зависимости, Гарри протолкнул палец глубоко внутрь ее ануса и растянул ее. Его палец был пустяком по сравнению с его членом, но на данный момент этого вполне достаточно. Селена тяжело дышала, когда Гарри дразнил ее задний проход. Он двигал пальцем внутри нее добрых 10 минут, и что-то шевельнулось у нее в голове. В тот момент, когда Гарри закончил качать Селену, он вышел из нее. Он надавил на свой член и снова толкнул ее в задницу. Киска Селены разбрызгивалась по комнате, как водопад. Гарри оставил каждый дюйм ее сочного тела неисследованным, только чтобы насладиться ее задницей. Его новая анальная шлюшка жаждала, чтобы его член протаранил ее задницу. Это был лучший способ наказать злодейку. Чем быстрее и быстрее его член вдавливался внутрь ее тела, тем больше она кричала от удовольствия. Гарри знал все нужные кнопки, чтобы нажать на него. «Не кончай, пока я не скажу в следующий раз». Он перестал трахать ее задницу и вместо этого отшлепал ее. Это не мешало Селене самообладанию. Он потянулся к ее горлу и задушил ее, чтобы привлечь ее внимание. Вся жизнь Селены пронеслась перед ее глазами, и от этого она промокла как никогда. Она вздрогнула и упала на землю, почти потеряв сознание. Гарри дернул ее за волосы и в последний раз погрузился в ее задницу. Эти богатые шоколадные щечки сжимали его белый член. Он доминировал над этой женщиной. Гарри было приятно видеть, как Селена корчится у него за спиной. Раньше она была высокомерной, а теперь такой покорной. Это было ее надлежащее место в жизни, по крайней мере, по честному мнению Гарри. Он скользнул глубже внутрь нее и работал с ней, пока она не кончила повсюду. Гарри пришла в голову мысль положить руку на шею Селены с угрозой задушить ее. Казалось, у нее был приступ удушья, и Гарри задушил бы ее разными способами. Он намеревался вовремя втолкнуть свой член ей в горло, пока она не потеряла его. «Вы можете кончить сейчас. Оргазм гораздо более мощный, чем все, что когда-либо испытывала Селена», прокатился по ее телу. Гарри наклонился и прижался к ней, чтобы довести ее до мощного финиша. Она брызнула и извивалась, прежде чем Гарри вытащил из ее задницы. Лена распахнула дверь соседней комнаты, опустилась на колени и взяла член Гарри в рот. Она выглядела явно жаждущей его после наблюдения за сеансом Гарри с Селеной. Гарри наклонился и положил руку на затылок Лены, направляя ее рот к его горлу. «Привет, милый». В комнату неторопливо вошла Дезири Эткинс, одетая в кружевное красное белье и воротник-чокер. Она взяла цепочку и вложила ее в руку Гарри. Затем она взяла член Гарри, как только он вышел изо рта Лены, и погладила его. «Хозяйка бросила меня за хорошее поведение, и меня тоже уволила. А ты?» Гарри сорвал с Дезири топ и обнажил ее сочную грудь. Гарри нырнул в нее и набросился на похотливых женщин, которая становилась такой же похотливой для Гарри, когда он ладонил и отпускал ее сиськи. О, да, она пускала слюни, прямо-таки жаждая всего, что Гарри делал для нее. Его рука переместилась к ее паху и начала тереть ее, сильно и быстро, отчего ее киска просто истекала кровью для Гарри. «Я думаю, что могу угодить вам, не так ли?» — спросил ее Гарри, особенно рыча ей на ухо. «О, да, возьми этот большой член, нагни меня и раздави меня», — Дезири умоляла его. «Мне нужно, чтобы он был спрятан глубоко внутри меня. Вы не представляете, как сильно я возбуждаюсь от этого большого толстого члена внутри моей красивой мокрой киски. Пожалуйста, пожалуйста, сделай это». Лена улыбнулась и позволила Дезири пока повеселиться. Она скользнула пальцем в задницу Селены, и та вздрогнула. «О, немного нежно», — сказала Лена. «Я бы поцеловал его, и ему стало бы лучше. Но я не думаю, что ты это заслужил». Лена пытала Селену и дрочила ее задницу, не сводя глаз с Гарри, когда он прижимал Дезири к стене. Этот каменно-твердый член прижался к горячему члену Дезири. Что ж, это было к лучшему, когда Гарри наполнил Дезири своим членом и глубоко вонзил ее в стену. Разум Дезири затрясся. Прошло слишком много времени с тех пор, как Гарри был похоронен внутри нее, и теперь она наслаждалась каждой мелочью. Его могучий жезл вдавился внутрь ее тела и заставил ее вскрикнуть еще сильнее. Гарри наклонился и коснулся груди Дезири. Он тер их туда-сюда, пока она не капала повсюду. Дезири ахнула от него, когда удовольствие разлилось по ее телу. «Ты действительно ввязываешься в это?» «Всегда», — Дезири заворковала. «Всегда. Захлопывайте этот член глубоко внутри меня». Гарри уступил Дезири и вошел в ее тело. Он раскачивал ее взад-вперед. Он посмотрел на Лену, которая развлекалась с Селеной. Очевидно, у нее были коварные планы относительно пленной волшебницы, тем более что она так хорошо подчинялась действиям Гарри. Дезири откинула бедра назад и наслаждалась тем, как Гарри входит глубоко в нее. Ее тугие бархатистые стенки пытались извлечь его сперму, но Гарри не собирался отдавать ее так просто. У нее могло быть хорошее поведение, но такой подарок был заслужен. Толчки вогнали его член во внутренности Дезири, и она сжала его, хорошо и жестко. Гарри прижал пальцы к ее соскам и крепко сжал их, когда ее бедра приподнялись, чтобы встретиться с его. Гарри чуть глубже вошел в Дезири, пока она не брызнула во все стороны. «Отлично», – проворковала Дезире ему на ухо. «О, я только начинаю». Это уверенное заявление заставило Дезире приподнять бедра, чтобы встретиться с Гарри. Он прижался к ней и пронзил ее тело. Он покачал ее тело и взял ее сочные сиськи в свои руки. Он растер их. Лена подползла и схватила яйца Гарри. Она схватила его за бедра и заставила глубже войти в Дезире. Дезире изо всех сил цеплялась за Гарри и за стену, пока он неоднократно трахал ее киску. Она сжалась вокруг него и выпустила поток соков. Лена с улыбкой развернула Гарри и слизнула нектар Дезире с его члена. Селена взволнованно смотрела на его член и облизывала губы. «У меня есть идея. Давайте объединим ее удушье и анальный фетиш, чтобы по-настоящему завести ее». Лена сделала все возможное, чтобы Гарри был в полном размере. Гарри неторопливо подошел и ударил Селену по голове дубинкой своим членом. Она посмотрела ему в глаза, жадно. «Пожалуйста, хозяин». Улыбка коснулась губ Гарри. Он прижал рот послушной ведьмы к своему члену и наполнил ее таким большим членом, какой только мог засунуть в нее. Криптонский мужчина схватил ведьму изгоя за лицо. Горло Селены распухло, когда член Гарри, казалось, утолщался, проходя в ее горло, глубже и глубже, пока Селена не оказалась лицом вниз на тазу Гарри. Она изо всех сил пыталась дышать, отчего ее киска только увлажнялась. Лена надела ремень. Лучший слепок члена Гарри, какой только можно получить, без настоящего члена. Она прижала искусственный фаллос к анусу Селены и скользнула в нее. Она позаботилась о том, чтобы держать руки на теле Селены. «Если хочешь, Дезире, можешь полизать мне задницу». Что ж, Дезире восприняла это предложение как команду. Она раздвинула щеки Лены и зарылась между ее губ. Она прижалась до конца и застонала. Она лизала и наслаждалась очком Лены. Жар ее языка продолжал двигаться вперед и назад. Лена не сводила глаз с приза, которым была задница Селены. Селена все еще слабо дышала, когда Гарри толкался ей в горло. Квартет тяжело в него вошел. Гарри наслаждался возможностью трахнуть в рот женщину вроде Селены. Она несколько раз надавила и проглотила его орган. Он наклонился к ней и начал работать немного глубже внутри нее. Было важно не смягчить ее, потому что Гарри знал, что снисходительность к ней заставит ее сдаться. Больше слов не было сказано. Киска Селены осталась пустой после этого двойного нападения. Тем не менее, она получила огромный член, протараненный ей в горло, а другой вонзился в ее задницу. Пару раз чуть не отключилась. Гарри удалось дать ей несколько секунд, чтобы перевести дух, чтобы не заснуть. Затем криптонианский мужчина врезался ей в горло и постоянно брал ее. «Ты устроила на моем ковре миленький беспорядок», — сказала Лена. «Лежи его». Лена оттащила Селену от члена Гарри и прижала ее к себе. Что ж, она хорошо лизала ковер, Лена это прекрасно знала. Она прижалась к заднице Селены, пока Дезире продолжала лизать ее. Гарри решил устроиться между ягодицами Дезире и погрузиться в нее. О, задница другой женщины, и Гарри пришлось схватиться за красивые круглые щечки Дезире и вдавить в нее. Он протянул руку и схватил ее за грудь, отчего она заплакала. Селена рухнула на землю, трусики Лены засунули ей в горло на память. Лена улыбнулась и обратила свое внимание на Гарри, когда он погрузился немного глубже в задницу Дезире и снова наполнял ее своим внушительным членом. Лена скользнула пальцами внутрь Дезире и довела ее до впечатляющего оргазма. Женщина вскрикнула от удовольствия, когда Лена допила ее. «Моя очередь». Лена раздвинула попки, смазанные маслом, и готовы к работе. Гарри вырвался из задницы Дезире и вонзился в Лену сзади. Толщина его члена проникла глубоко внутрь ее тела. «А-а-а, трахни мою задницу, я близко». О, Лене было все равно. Все, чего она хотела, это член Гарри внутри нее. Что он и сделал, и безжалостно трахнул ее в задницу. Селена и Дезире, обе в разных состояниях охрененного оцепенения, уставились на Лену. Наслаждаться Гарри внутри нее и работать с ее задницей, приятно, хорошо и туго. Чем быстрее Гарри погружался в нее, тем больше она хотела этого. Гарри наслаждался каждым дюймом прекрасного тела Лены, продолжая погружаться в ее задницу. Ее прекрасные щеки прижались к его рукам, когда он прижался к ней. Он раскачивался взад-вперед и продолжал набивать ее тело. Нежные, узкие задние отверстия Лены прижались к члену Гарри, когда он погрузился в нее. «Ближе», — сказал Гарри. Но сначала Гарри стимулировал клитор Лены точной атакой. Она видела звезды. Чем быстрее Гарри работал глубоко внутри нее, он наклонился к ее заднице и качал его, хорошо и плотно, пока она не начала кончать для него повсюду. Гарри быстрее приблизился к Лене. Изумрудноглазый криптонианец зарылся глубоко в идеальную попку Лены и начал кончать внутри нее. Хорошо, жестко и быстро, его сперма постоянно лилась между ее прекрасными щеками. Гарри хмыкнул и толкнулся в ее тело, чтобы убедиться, что Лена быстро наполнилась. На бис Гарри потрогал задницы Дезире и Селены, чтобы они снова излились. Они были хорошо обучены для Гарри. Река спермы брызнула между ягодицами Лены. Гарри щелкнул пальцами, и два их питомца нырнули, чтобы побороться за подарок Гарри. Тому, кто устроит из этого лучшее шоу, в следующий раз надерут задницу. Сюжет продолжается в следующей главе. Коллектив. Алекс Денверс, Хлоя Салливан, Элиза Денверс, Кара Зорелл, Лана Лэнг, Мэнди Ларсон, Эбигейл Файн, Патриция Суон, Марта Кент, Затанна Затара, Эмили Динсмор, Лена Лютер, Виктория Хардвик, Кайла Уиллоубрук, Дезири Аткинс, Джесси Брукс, Ирма Ардин, Хелен Брайс, Молли Грикс, Клэр Силтон, Алисия Бейкер, Лейс Лейн, Люси Лейн, Тесс Мерсер, Лори Лемарис, Астра Инзе, Рая, Фара, Лара Лор Ван, Новинка, Этир, Новинка, Селена, Новая. Глава 14. Последствия привели к тому, что Гарри, Хлоя, Лена, Астра, Кара и Алекс прошли мимо, чтобы проверить Кей. Она отдыхала после испытания с Брэйниаком, чтобы убедиться, что у нее не будет рецидивов. Она села в постели, глядя в пространство. Выражение лица Кей резко просветлело, когда она увидела своих гостей. «Я провела последнюю серию тестов с Астрой», — сказала Лена. «Все проверяются». «Хорошо», — сказал Кей. «Я хочу знать, когда это произошло». «Я тоже», — сказала Астра. «Я просто хочу, чтобы этого не произошло. И я не знаю, как я мог это пропустить». «Ну, он знает почти все, что вы искали», — предположила Кара. «Его работа будет заключаться в том, чтобы вы этого не заметили. Я бы не стал корить себя за это. Это не ваша вина. И все же Астра это сделала. Вместе со всей этой штукой с омегаэдром она чуть не отдала его в руки Селене, а позже и Брэйниаку. О Селене позаботились. Но потом был Брэйниак, брошенный на ветер. Они занимались только его дроном. Настоящая угроза была снаружи. «Я готов идти», — сказал Кей. «И знаешь что, Гарри?» Кей лишь улыбнулась ему и наклонилась к нему. «Помнишь, что я сказал?» — спросил Гарри. «Я знаю», — сказал Кей. Алекс и Хлоя весело ухмыльнулись, а Кара сочувственно похлопала свою младшую кузину по плечу. «У Гарри не так много стандартов, когда он награждает женщин», — сказала Хлоя. «Это плохой способ выразиться», — сказал Алекс. «Но если серьезно, у него есть три правила. Они не могут быть счастливы в браке, они должны заботиться о себе, и им должно быть не меньше 16». Кей подходила для всех трех, по ее мнению, причем последний был в лучшем случае туманным. Тем не менее, у Кей действительно был спор, устроенный на кончике ее языка. «Технически говоря, мне больше 16», — сказал Кей. «Все это время я провел в призрачной зоне». «Да, хотя ты не стареешь», — сказала Астра. «По крайней мере, физически». Мысленно было совсем другое дело. Мысленно оставил некоторые извращения, и Астра беспокоилась о некоторых из них. Черт, у нее были демоны, от которых она не могла отмахнуться, по крайней мере, слишком долго. Астра понимала желание Кей быть с Гарри. Она поняла полностью. «Меньше 7 месяцев», — сказал Гарри. Кей издала звук, как бы говоря, что поняла, догадалась. «У Гарри были некоторые принципы. Он будет здесь, прежде чем вы это узнаете, и это будет стоить ожидания», — сказала Хлоя. «Очень стоит подождать». «Хорошо», — сказал Кей. «Но я увижу тебя на свой 16-й день рождения, и я заверну свой любимый подарок». «Достаточно честно», — со смешком сказал ей Гарри. «И ты собираешься присоединиться к Каре и мне в крепости, когда тебе будет лучше для тренировок». Кей кивнула, но ничего не могла с собой поделать и выглядела немного самодовольной. У нее была довольно хорошая подготовка благодаря тому, что она провела время с Астрой и Фарой в фантомной зоне. Однако, возможно, не мешало бы освежить в памяти некоторые вещи, по крайней мере, по ее мнению. «Возможно, я все-таки смогу тебя чему-то научить», — сказала Кей. «Ну, мы должны быть открыты для такой возможности», — сказал Гарри. «Прошло много времени с тех пор, как Лара хорошо осмотрела это место, с тех пор, как она отправилась с Карой на разведку до конца Криптона. Тем не менее, она должна была признать, ферма Кент всегда производила на нее впечатление и выглядела как место, где она хотела, чтобы ее сын рос, и он рос хорошим. «Это дом». «Да», — сказала Лара. Лара подумала, что это милое причудливое место, где можно расслабиться и уйти от жизненных разочарований. Они подошли к дверям, где ждала Марта. Лара подошла, чтобы заключить Марту в объятия, на что другая женщина ответила, а затем они отстранились. «Спасибо за все», — сказала ей Лара. «Вы и ваш муж оба, и мои соболезнования в связи с вашей потерей». «Спасибо», — сказала Марта. «Почему бы тебе не выпить чашечку кофе? Я как раз собирался сделать чашку кофе, если тебе интересно». После того, как Гарри подошел, чтобы поприветствовать свою приемную мать долгим поцелуем и объятиями, они вдвоем вошли внутрь. Если честно, это был очень долгий день. Все трое уселись за кофе и пончиками и просто болтали, пока Лара не перешла к делу. «После выпуска», — сказал Гарри, — «я направляюсь в крепость на тренировку». «Достаточно справедливо», — сказала Марта. «Насколько долго?» «Это ненадолго, ну, не с твоей точки зрения», — сказала Лара. «Снаружи будет всего пара месяцев. Омегаэдр позволил нам усилить свойства крепости по замедлению времени и дал нам более чем достаточно времени, не слишком нарушая жизнь Гарри». «Достаточно справедливо», — сказала Марта. «У меня будет более чем достаточно времени, прежде чем я отправлюсь в Мету осенью», — сказал Гарри. «Учитывая, сколько времени Марта провела в Метрополисе, она все равно будет рядом с Гарри, что было бы хорошо». Она сделала большой глоток кофе. «Кажется, вчера», — сказала Марта, — «мы нашли корабль Гарри в том поле. Если мы не нашли, я не знаю, что случилось». «Ну, я знала, что вы будете теми людьми», — сказала Лара. «Но, к счастью, все встало на свои места». Марта кивнула. «Все они понимали, что корабль может быть захвачен правительством или кем-то еще. Это могло привести к другому миру, хотя она не хотела думать о жизни без Гарри. И Марта точно знала, что многие женщины согласны с ее оценкой». «У меня есть фотографии», — сказала Марта. «А Гарри, когда он был моложе?» «Ой», — спросила Лара, — «могу я их увидеть?» Гарри улыбнулся и оставил двух женщин делать то, что им нужно было сделать. Он должен был встретиться с Хлоей в течение получаса, так как у нее была возможность. «О, я не могу в это поверить. Летняя стажировка в Дейлы Планет. Я не думал, что это произойдет». Хлоя выглядела совершенно ошеломленной. Гарри сжал ее плечи, чтобы успокоить, что она и сделала, сделав несколько расслабляющих вдохов. Она посмотрела на внушительное офисное здание, которое возвышалось над ними. «Извините, это просто был мой сон», — сказала Хлоя. «После того, как я забрал факел так далеко, как смог, в качестве школьной газеты, надеюсь, я смогу найти кого-то достойного, чтобы передать факел». Гарри поднял бровь, но ничего не сказал. Хлоя только усмехнулась и коротко поцеловала Гарри, прежде чем отстраниться. «Каламбур вроде предназначен. Он тоже думал об этом. Оставить газету в руках того, кто испортит 4 года хорошей работы, Гарри не успокоил. Но у Гарри, как всегда, была идея». «Окей?» – спросил Гарри. «Она немного помогала здесь и там, и она выразила заинтересованность в том, чтобы заняться журналистикой». Здесь Хлоя выглядела задумчиво и небрежно постучала по нижней части своего подбородка. «Хаэм, вот эта идея», — заметила Хлоя. «Мы можем показать ей веревки и освободить ее». Они вдвоем вошли в здание Дейлы Планет. Они двигались, разговаривая с персоналом и знакомясь с ними. Естественно, тот факт, что Гарри проник через Лену, позволил ему дать Хлое возможность заявить о себе в газете. Интерес и внимание Гарри привлекли две особенные женщины. Одной из них была великолепная блондинка, одетая в профессиональный костюм. Ее пронзительные голубые глаза свидетельствовали о том, что она занимается бизнесом, но в них чувствовалось озорство. Она одевалась немного консервативно, но Гарри чувствовал, что она из тех, кто ведет себя профессионально в своей деловой жизни и распускает волосы в других местах. А другая была соблазнительной латиноамериканкой с волосами, завязанными сзади. Пара очков делала ее немного более привлекательной. Она одевалась немного более небрежно, юбка слегка обтягивала ее бедра и почти не скрывала ее широкую попу. Не то чтобы Гарри нарочно слишком много проверял ее.